жена Гаттен-Ельма. Были собраны самые гибкие ореховые прутья и самые здоровенные можжевеловые палицы, и работник из Онсовы поплыл с ними в море. Тут пастор сделал столь явную попытку прервать своего собеседника, что ротмистр, наконец, заметил его нетерпение. «Знаю, о чем вы думаете, брат мой», — молвил он. «Тоже думал и я, услыхав за обедом эту историю. Но сейчас, во всяком случае, прошу вас, достопочтенный брат мой, выслушать меня до конца». Итак, я хотел сказать, что этот работник из Онсалы, должно быть, был человек бесстрашный, да к тому же весьма преданный своему покойному хозяину. Иначе он вряд ли отважился бы выполнить такой наказ. Когда он подплыл ближе к месту погребения Гаттен-Ельма, шхеру пирата захлестывали такие высокие волны, будто разыгралась страшная буря. Обрецание оружия и шум битвы слышны были далеко вокруг. Однако работник подошел на веслах как можно ближе, и ему удалось забросить на шхеру и можжевеловые палицы, и охапки прутьев. Несколько быстрых ударов веслами, и он удалился от страшного места. «Высокочтимый брат мой», — начал было пастор, но ротмистр был непоколебим. Однако дальше плыть он не стал, а перестал грести, решив поглядеть, не случится ли что-нибудь примечательное. И ждать ему понапрасну не пришлось, ибо над шхерой вздыбилась вдруг до облаков морская пена. Шум сменился страшным грохотом, точно на поле битвы, и ужасающие стоны разнеслись над морем. Так продолжалось некоторое время, но с убывающей силой, а под конец волны и вовсе прекратили брать штурмом Гаттен-Ельмову могилу. Вскоре здесь стало так же тихо и спокойно, как и на всякой другой шхере. Работник поднял было весла, чтобы отправиться в обратный путь, но в тот же миг к нему воззвал громовой и торжествующий голос. «Ступай в усадьбу Гатта в Онсале, поклонись моей жене и передай, живой ли, мертвый ли, Лассе Гаттен-Ельм всегда побеждает своих врагов». Опустив голову, пастор слушал рассказ. Теперь, когда история подошла к концу, он поднял голову и вопрошающе взглянул на ротмистра. «Когда губернер произнес эти последние слова, — продолжал ротмистр, — я заметил, что сыновья мои сочувствуют этому презренному негодяю Гаттен-Ельму, и что им по душе пришелся рассказ о его удали. Поэтому я и поспешил заметить, дескать, история эта придумана складно, но что все это вряд ли нечто большее, нежели обыкновеннейшие небылицы. Ибо если, — сказал я, — такой грубый пират, как Гаттен-Ельм, в силах был постоять за себя даже после смерти, то как же объяснить, что мой отец столь же отчаянный рубака, как и Гаттен-Ельм, но не в пример ему добрый и честный человек, допустил вора проникнуть в гробницу и похитить у него самое драгоценное его достояние? А у него не было силы воспрепятствовать этому, или, по крайней мере, хоть потом нанести виновному афронт. При этих словах пастор поднялся с несвойственным ему проворством, и я держусь того же мнения, — воскликнул он. «Послушайте, однако, что случилось дальше», — продолжал ротмистр. Не успел я выговорить эти слова —